предложенную Жераром информацию, что близнецы родились без участия какого-либо земного отца. Они, скорее всего, были зачаты непорочно в утробе Шкик, представленной женщиной во плоти и крови. Решающее значение имел тот факт, что принципу отцовства было положено начало только земледельческой эры. Я должен был еще выяснить, либо что означала эта идея, либо что она описывала подлинную историческую действительность. Так что я получил из работы Жерара столько, сколько был в состоянии усвоить в то время. В тот момент ясными для меня были три вещи. Ассоциация Луны с кошачьими была фактом, поскольку имела отношение к майяйскому материалу. Во-вторых, слишком много было точных соответствий между майяйскими и анскими астрономическими концепциями, чтобы объяснить их простым совпадением. В свою очередь, это соответствие предполагало существование исторического взаимодействия между Андами и Мезоамерикой, начинающегося в весьма раннюю эпоху. Но если кошачье лицо бога ворот казалось соответствующим более широкому, чем в Андах, культурному опыту, у меня все еще не было ключа к объяснению, которое бы соединило ягуара с луной. Я к этому времени был полностью во власти собственного упрямства. Я знал, что у народов, обитающих на восточных склонах Анд, есть множество мифов, которые удивительно похожи на Попольвух. Это сказание о чудодейственном рождении близнецов, солнца и луны, и их рискованных приключениях, поскольку они пытаются избежать хищнического истребления людей и ягуара. Повторюсь, что такие мифы непосредственно из андской горной местности не попали в летопись колониального периода. История о Луне в сочетании с эрой, предшествующей земледелию, хотя и существуют в андском материале, являются малочисленными и фрагментарными. Не желая уступать, я задался вопросом, почему Луна в андском представлении ассоциировалась с кошачьими? Жерар сам высказал мнение об очевидной культурной преемственности между Мезоамерикой и Южной Америкой. И именно позиция Жерара состоит в том, что четыре века из мифологии Кичи относятся к четырем культурным циклам, от самого примитивного до века земледелия. С его точки зрения, с помощью сравнительной этнологии, можно проследить путь миграции с центрального района майя как с севера, так с юга, в леса и сельвы восточных Анд. Те племена, которые распространились на новые земли, как культура майя, прошедшая в развитии ряд культурных горизонтов, проявляют характеристики более ранних циклов культуры и истории Кичи, потому что эти народы уж давным-давно перестали жить в контакте с плодотворным влиянием родины майя, поскольку их собственные одиссеи уводили их все дальше и дальше. Поэтому, обратившись к мифам восточных склонов Анд, я так надеялся найти в них связь между ягуаром и луной, упущенную из материала Кичи Майя. Я выбрал три мифа, собранные перуанским археологом Джулиусом Тельо у трех племен – прото-аравакских Амуэша, Хиваро из восточных лесов и Гуарани, которые за несколько лет до конкисты пересекли пустыню Чако, чтобы напасть на племена по инкской границе. Эта попытка была обречена на неудачу, потому что я продолжал анализировать эти мифы тем же способом, каким я подходил к рассмотрению Жераром Попольвуха. То, что я делал, было анализом этих мифов с точки зрения астрономии. Я обнаружил, что эти мифы тоже имели все признаки участия в техническом языке мифологии, но я вновь оказался неспособным понять, что взаимодействие между астрономией и генеалогией было улицей с двухсторонним движением. Я все еще давил на педали. В ходе этих занятий я разглядел шаблон, значение которого позже станет ясно. И этот шаблон, похожий во всех отношениях на Попольвух, является следующим. Молодая женщина беременна близнецами, солнцем и луной. Чудодейственным образом она была оплодотворена нечеловеческим отцом.